Родители Юрия Карловича Олеши, Карл Антонович и Ольга Владиславовна Олеша. Со времени их отъезда в Польшу Юрий Олеша их больше не видел. Отец умер в 1940-х годах, матери было суждено пережить сына. Она умерла 1 февраля 1963 года. Выразительный портрет матери Олеши оставил Катаев. Мать Ключика была, быть может, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой, высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мнишек. Но я помню ее уже пожилой, властной, с колдовскими и жгучими глазами, на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила с сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и с кожаным молитвенником, а дома читала польские романы, в которых я заметил, латинская буква «Л» была перечеркнута косой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи. Она была владычицей дома. Валентин Катаев, «Алмазный мой венец». Москва, 1979 год. Страница 91-92. Никто, ни мои друзья, ни те, которые из разных мест собирались у подножья крытого рынка, никто из жителей большого города, некогда цветущего, шумного и оборотистого, не думал прожить эту наступавшую зиму. Предыдущую зиму говорили так: новой зимы уже не переживем. Теперь шла эта новая, последняя зима. Я вспоминаю один вечер, вечер страха и гибели. Я пересекал площадь рынка, безысходное место, где сходились концы и начало тогдашней жалкой и поэтической жизни. 22-й год. Начало НЭПа. Паштетные и слухи о Москве, о том, что женщины в Москве в театрах уже появляются в драгоценностях. Вот оно что, мираж, в Москву за славой. Я переехал в Москву. Связь с родителями прервалась, отец писал мне письма, я ответил только один раз. Годами я молчу. Недавно пришло письмо, в котором отец сообщает, что он теперь служит в городе Гродно в гостинице. Могила сестры осталась без доски. Я не сделал того, о чем просила мама. Мне не жаль ни сестры, ни мамы, ни отца. Я сентиментальный интеллигент, поступил как варвар. Воображение рисует мне могилу, густо заросшую травой, неразличимую в тени, падающие на стены, в тени, где четко стоят желтые ромашки. Это все от литературы, это холодно. Откуда пошел этот холод? И ничего больше. Никаких чувств не вызывает во мне это зрелище. Ты слышишь, папа? Вот каким чудовищем сделался твой сын. Жизнь рассечена на две части. Вы же были со мной. Ты, мама. Ванда, я рос среди вас, был гимназистом, получил в подарок готовальню, в первый раз побывал в театре на детях капитана Гранта, помнишь? Ведь это все было на самом деле, ни во сне, ни в литературе, это продолжалось 20 лет, мы 20 лет были вместе. Ну что, папа, как тебе живется на родине? Ты написал мне, что служишь в гостинице в Гродно. Кем служишь, неизвестно, может быть, номерным. Ты спрашиваешь, как живу я? Я стал нищим. Мы оба нищие. Ты там, на родине, а я здесь, в новом мире. Нет-нет, не в переносном, а в буквальном смысле. Я самый настоящий нищий профессионал. Мысль о том, чтобы стать нищим, пришла ко мне внезапно. До меня были написаны книги, стихи, мировые поэмы, были высказаны мысли мудрецами в древних религиях, восточных, об уходе в пустыню. Когда я был в приготовительном классе, я Помню, как в классе, где косо стоял столб солнца и вертелась в нем меловая пыль, сказали: «Толстой умер», и было известно, что перед смертью он ушел. Тоже нищий. Это так, воспоминание. Теперь эта мысль об обязанности моей стать нищим кажется мне вполне реальной. И тут какие-то неясные положения, требующие философско-поэтического воплощения. Христианство, коммунизм, грань новой эры, и я стою на этой грани с торбой на спине, стою, опираясь на палку. Я все помню, я все могу вспомнить. В твоей и маминой спальне висел на стене ковер с турками, курящими кальян. Я вижу явственно хлеб с маслом, который подавали тебе в постель по утрам. Я слышу запах твоей спальни, сияет щель между ставен. Кричат на улице разносчики, каждый день одни и те же, и каждый в один и тот же собственный час. Я бы и теперь узнал того мороженщика в синей рубахе, который кричал, запрокидывая голову, так что видно было, как горло идет у него кольцами. Тогда только-только входило в моду мороженое в вафлях. Нормально же он отпускалось в стеклянных, синих, граненых рюмках и давалась костяная ложечка. И запрещено было детям есть это мороженое, потому что изготовляли его из молока, в котором купались больные. Таков был слух. О, этот слух, тиранивший наше детство! И бывало знаменитое, великое мороженое. То мороженое, которое подавалось к столу где-то на даче, где-то на именинах, раз в году, под летящими облаками, под раскачивающимися ветвями, когда свистели поезда, когда кто-то входил на террасу с букетом в руке, какой-то господин с букетом роз в папиросной бумаге. Вот о чем вспоминаю я на 13-м году революции, о мороженом, которым угощали буржуазных детей. Не знаю, для чего, собственно говоря, писать дневник. Это нужно, скажем, тогда, когда человек вообще любит писать от графомании. Но если серьезно, нормально, то для чего? Чтобы потом под старость прочитывать? Вряд ли ради этого. Чтобы оставить мысли потомству? Невероятно. Если писать с таким расчетом, значит, всякий раз, беря за тетрадь, думать о смерти. И явственно видеть эту тетрадь и почерк свой существующими уже после тебя, после смерти. Я и на мебель не могу смотреть, думая, что она в первую же минуту моего несуществования будет стоять так же, даже не вздрогнув. Ох, это зависть, это злоба к внешнему миру. Следовательно, для чего же все-таки пишутся дневники? Хорошо бы написать дневник как литературное произведение, то есть не вымышленный дневник, а самый настоящий дневник, и, ведя его, допустим, несколько лет, затем выпустить как очередную свою вещь. Я вижу гибель беллетристики, гибель выдуманного романа. И Горький, например, не говорит тем, кто его так внимательно слушает и считает таким великим литературным авторитетом, не говорит: пишите романы, рассказы. Он призывает одержимых литературным зудом писать историю гражданской войны и историю заводов. Главное – необразованность, а великие смущают. Толстой сказал, что вряд ли ум и образованность совместимы. Тот ум поэтический, мудрость — китайский ум. Поэты — китайцы. Китай — вечность, неподвижность. О человеке, который совершил подлость. Среднюю подлость. Какая-то контора, окошечко с проволочной сеткой. Он думает о пчелах. Накладная, деньги получил чужие, и живет. Обыкновенно. Сильный человек. Обыкновенный, сильный человек. Видит близко, ради близкого желания, и потом его судит. И он не думает, что это возмездие, а просто жизнь, дело. Словом, не видит символики событий, а только отдельный факт. Прежде я думал, что воспоминания великих людей – редкость, что в мире есть только несколько великих автобиографий, несколько, считанное количество, золотых книг, такое же небольшое количество, как и великих книг мировой литературы, 2, 3, 4. И вдруг оказалось, как только учредилось издательство «Академия», поперли золотые книги. Откуда они? Как их много? Оказывается, все знаменитые люди писали дневники. Издательство «Академия» существовало с 1922 по 1937 год. Подозреваю, что все книги «Академии», все эти потрясающие кардинальской роскоши издания, которых никто не читает, пишет один и тот же нанятый на месячное жалование рублей в 250 молодой человек в потертом пальтишке, гофмановского вида молодой человек, живущий на чердаке над крышами Москвы и мечтающий о славе. Когда-нибудь обнаружится эта гигантская мистификация, потому что трудно поверить, что человечество так счастливо, что все великие люди его оставили на память и в назидании ему описание своих замечательных жизней. Это может быть темой для рассказа. Встреча с мечтателем-неудачником с чердака выясняет, что он пишет все эти мемуары, воспоминания и дневники. Я не хочу быть писателем. Быть человеком искусства, художником — большое несчастье. Это проклятие. И ни богатство, ни слава, ни так называемое удовлетворение не искупают беспокойства, оторванности от обыкновенных радостей и постоянной устремленности в себя, которая обязательно приводит к мысли о смерти, к страху смерти и желанию поскорее избавиться от этого страха, то есть к пуле в лоб. Перебои сердца очень тревожат, мешают работать, утомляют. Как хочется отделаться от них. Мечта об отдыхе, полном отдыхе, от всего, о настоящей безмятежности. Хоть бы раз выпал мне еще день, похожий по восприятию жизни и отношению к ней на те дни, из которых состояло детство и ранняя юность. Есть вера, что выпадет такой день. Когда? Каким-то летом. Возможно, этим летом поеду куда-нибудь в Одессу. Буду идти в жаркий день за городом вдоль какой-то кирпичной развалившейся стены, в одиночестве и тишине, потной, босой, в расстегнутой рубашке, куря дешевую пиросу с табаком, высыпающимся из мундштука, как песок. Буду слышать отдаленные голоса, работающие где-то на железнодорожной станции, музыкальный звук, падающие рельсы, когда воздушная среда, где происходит падение, представляется средой водяной. Буду шагать, никем не видимый, забытый всеми в поисках первоначальных ощущений. Потом увижу далеко-далеко, впереди себя, гигантские буквы на обратной стороне фабрики, а враг пересечет мой путь. Та свалочная канава, над которой в детстве реял гений путешествий. Почему из канавы возникал этот самый мечтательный гений детства? Может быть, потому что она была рвом на границе города? Может быть, потому что детство, приходя сюда, в такую запретную даль, знало, что, вернувшись, будет наказано, и потому, очертя голову, шло на опасность, на выбегающую из канавы собаку, которая могла оказаться бешеной, на двух бродяг, играющих в орлянку, на мальчика в лохмотьях, имеющего солдатский с медным черенком нож, на водонапорную башню, единственную в этом местности, позволяющую приблизиться к себе вплотную. Она ни на что не похожа. Что общего имеет она с домами города, его крышами, балконами, дворами, подъездами? Она не принадлежит городу, порядку, всему тому, что знакомо и существует только до той поры и того времени, пока существуют запреты и недозволенности детства. Она возвышается уже в путешествии, уже в будущем. Вокруг нее железная лестница, нерусская зелень цветет в ее подножье, и нерусское круглое окошечко чернеет в ее слепом высочайшем теле. Небольшая порция билетристики. Вернусь ли я в местности моего детства? Ах, не в географии ведь лежат они. Я унес их с собой, когда сдвинулся с места, когда началась так называемая жизнь. Унес в той сфере сознания, которая оживает раз или два в году, чем старше, тем реже, в весеннее утро. За секунду до пробуждения, когда наполняет каждую клетку спящего тела ни с чем не сравнимым ощущением возвращенной чистоты, которая вдруг среди дня может вспомниться необъяснимо почему в виде ослепительной, поющей блеском полоски спектра. Впрочем, возможно, что это бывает только со мной, так сказать, частный случай, не подлежащий обобщению.